8 февраля 2021 года. 1. Эмили рассматривает красное пальто, шапку и шарф Барбары и говорит: «Какая вы красивая! Как подарок под елкой!» Барбара думает: «Как забавно! Женщине по-прежнему дозволяется говорить такие вещи, но не мужчине. Ее мужу, например. Он ее внимательно рассмотрел, но за это мужчину не обвинишь в «я тоже». «Я тоже» – «me too» – хэштег, подчеркивающий осуждение сексуального насилия и домогательств, получивший распространение в результате скандала и обвинений кинопродюсера Харви Ванштейна. «Тогда пришлось бы обвинить почти всех. К тому же он стар и безобиден. Спасибо, что нашли время для меня, профессор. Мне нужна всего минута. Я надеюсь на вашу помощь». «Ну, давайте посмотрим, могу ли я вам чем-то помочь, если это не касается программы писательского мастерства. Пройдемте на кухню, мисс Робинсон. Я только что заварила чай. Хотите чашку чая? Это мой особый купаж». Барбара – фанатка кофе, пьет его ведрами, когда работает над своим, как ее брат Джером называет, совершенно секретным проектом. Но она хочет оставаться в хороших отношениях с этой пожилой, но очень зоркой женщиной, поэтому говорит «да». Они проходят через уютную гостиную и попадают на столь же уютную и хорошо оборудованную кухню. Плита от Вульф. Барбара хотела бы такую дома, где она пробудет еще немного, прежде чем отправиться в университет. Ее приняли в Принстон. На передней конфорке пыхтит чайник. Пока Барбара распутывает шарф и расстегивает пальто, слишком теплое для такого дня, но придающее ей идеальный вид, Эми насыпает чай из керамической банки в пару заварочных шариков. Барбара, которая никогда не пила ничего, кроме чайных пакетиков, завороженно наблюдает за происходящим. Эмили наливает и говорит: «Дадим ему настояться немного, всего минуту или около того. Он крепкий». Она прислоняется узким задом к столешнице и скрещивает руки под едва заметным бюстом. «Так чем я могу вам помочь?» «Ну, дело касается Оливии Кингсбери. Я знаю, что она иногда наставляет молодых поэтов. По крайней мере, раньше. Возможно, и сейчас», — говорит Эмили. «Но я сомневаюсь. Теперь она очень стара. Вы можете подумать, что я старая. Не смущайтесь. В моем возрасте нет необходимости лакировать правду. Но по сравнению с Ливи, я молодежь. Ей уже за 90, насколько мне известно. Такая худая, что ее сдует даже слабое дуновение ветерка». Эм убирает заварные шарики и ставит кружку перед Барбарой. «Попробуйте, но сначала снимите пальто ради всего святого и садитесь». Барбара кладет папку на стол, снимает пальто и перекидывает его через спинку стула. Пьет чай маленькими глотками. У него неприятный вкус, с каким-то красноватым оттенком, который напоминает ей кровь. «Как вам?» – спрашивает Эми с ясными глазами. Она садится на стул напротив Барбары. «Очень вкусно». «Да, это так», – соглашается Эмили. Она не попивает, а пьет большими глотками, хотя их кружки еще дымятся. Барбара думает, что у женщины должно быть кожаное горло. «Видимо, вот что происходит, когда стареешь», — думает она. «Притупляются ощущения и теряешь чувство вкуса». «Вы, насколько я понимаю, служительница Калиопы и Эрато», — продолжает Эмили. «Калиопа — муза героической поэзии, с греческого «прекрасноголосая». Эрато – муза лирической поэзии, любовных песен, с греческого «любимая». «Ну, не столько Эрато», – отвечает Барбара и решается еще глотнуть. «Я, как правило, не пишу любовную поэзию». Эмили издает восторженный смех. Девушка с классическим образованием, как необычно и восхитительно редко. Не совсем, отвечает Барбара, надеясь, что ей не придется выпить всю эту кружку, которая выглядит как бездонная бочка. Я просто люблю читать. Дело в том, что я обожаю творчество Оливии Кингсбери. Именно это побудило меня писать стихи. Совершенно уверен, стык. «Сердечная улица». Я прочла их все до дыр. Это не просто метафора. Ее экземпляр «Сердечной улицы» действительно развалился, отделившись от дешевого переплета издательства «Белл Колледж» и разлетевшись по полу. Ей пришлось купить новый экземпляр. Она очень талантлива. В молодости она выиграла кучу премий и недавно входила в число претендентов на национальную литературную премию. Кажется, это было в 2017 году. Эмили прекрасно помнит, что это было в 2017 году. И она была рада, что победил Фрэнк Бидер. Ей никогда не нравилась поэзия Оливии. Она живет недалеко от нас и... Ага, картина проясняется. Входит ее муж, второй профессор Харрис. Я собираюсь заправить нашу свежевымытую колесницу. Тебе что-нибудь нужно, моя любовь? Кусочек тебя, говорит она. Он смеется, посылает ей воздушный поцелуй и уходит. Барбаре не нравится чай, который ей подали. На самом деле она его возненавидела. Но ей приятно видеть пожилых людей, которые до сих пор любят друг друга и выражают свою любовь такими глупыми шутками. Она поворачивается обратно к Эмили. «У меня не хватает смелости просто подойти к ее дому и постучать в дверь. Мне едва хватило мужества прийти сюда. Я почти развернулась». «Я рада, что вы этого не сделали. Вы украшаете это место». «Пейте чай, мисс Робинсон. Или я могу называть вас Барбара?» «Да, конечно». Барбара делает еще один глоток. Она видит, что Эмили уже выпила половину своей чашки. «Дело в том, профессор, Эмили, вы Барбара, я Эмили». Барбара сомневается, что сможет называть эту глазастую старушку по имени. Рот профессора Харриса улыбается, а в ее глазах мерцает огонек. Но Барбара не уверена, что это веселый огонек, скорее оценивающий. «Я пошла на факультет английского языка в колледже Белла и поговорила с профессором Бёрхард. Ну, вы знаете, деканом кафедры». «Да, я знаю Роз довольно хорошо», — сухо говорит Эмили. «Последние лет 20 или около того». Барбара краснеет. «Конечно, да, конечно. Я обратилась к ней с просьбой познакомить меня с Оливией Кингсбери, и она сказала мне поговорить с вами, потому что вы и миссис Кингсбери подруги». «Ливи может думать, что мы подруги», — думает Эмили. «Но это было бы преувеличением, опасным преувеличением». Но она кивает. «На протяжении многих лет наши кабинеты соседствовали, а мы были коллегами. У меня есть подписанные копии всех ее книг, и у нее есть подписанные копии моих». Эмили глотает чай, затем смеется. «Двух моих, честно говоря. Она была гораздо более плодовитой, хотя, насколько мне известно, она ничего не опубликовала в последнее время. Ищите знакомство с ней, не так ли? Я подозреваю, что гораздо большего. Вы хотите, чтобы она была вашим наставником? И это понятно. Вы ее фанатка и все такое. Но, боюсь, вы будете разочарованы. Ум Ливи по-прежнему острый, по крайней мере, насколько я могу судить. Но она сильно хромает, едва может ходить». Что не объясняет, почему Оливия не появилась на прошлогодней рождественской вечеринке, которую она могла бы посетить со своего компьютера. Он у нее есть. Но Ливи, или женщина, которая у нее работает, не отказалась от доставленного эльфами пива и канапе. Еду и напитки они взяли с удовольствием. Эмили возмущалась по этому поводу. Как сказал бы Родди, я отметил ее в своей книге. Черными чернилами, а не синими. «Мне не нужно наставничество», — говорит Барбара. Она делает еще один глоток чая, не поморщившись, а затем касается своей папки, как бы удостоверяясь, что она все еще здесь. «Чего я хочу? Все, чего я хочу, это чтобы она прочитала несколько моих стихов. Может быть, всего два, даже один. Мне нужно знать». Барбара с ужасом осознает, что ее глаза наполнились слезами. «Мне нужно знать, хороша ли я или просто трачу время». Эмили сидит абсолютно неподвижно и просто смотрит на Барбару, которая теперь, сказав то, что пришла сказать, боится встретиться взглядом со старушкой. Вместо этого она смотрит в противное варево в своей чашке. «Так много осталось!» Наконец Эмили говорит. «Дайте-ка мне один». «Один?» Барбара честно не понимает. «Один из ваших стихов». Теперь Эмили звучит нетерпеливо, как и в дни преподавания, когда она сталкивалась с тупицами. Их было много. У нее не хватало терпения на них. Она протягивает руку с голубыми венами. «Тот, который вам нравится, но короткий. Страница или меньше». Барбара растерянно открывает свою папку. Она принесла с десяток стихов, и все они короткие. Полагая, что если бы мисс Кингсбери согласилась посмотреть, с ничтожной вероятностью, Барбара знает, она бы не захотела смотреть стихи вроде «Рэгтайм. Разорванное время», который занимает почти 18 страниц. Барбара начинает говорить что-то стандартное, наподобие «Вы уверены?», но один взгляд на лицо профессора Харрис, особенно на ее яркие глаза, убеждает ее не быть такой глупой. Это была не просьба, а требование. Барбара открывает папку, перебирает несколько стихов не совсем твердой рукой и выбирает «Лица меняются». Этот стих связан с одним ужасным событием, произошедшим в прошлом году, от которого у нее до сих пор ночные кошмары. Это событие описано в повести «Будет кровь». «Вам придется меня немного извинить», — говорит профессор. «Я не читаю в присутствии. Это невежливо и мешает концентрации. 5 минут». Она начинает покидать комнату со стихотворением Барбары в руке, затем указывает на банку рядом с чаем. «Печенье, угощайтесь». Как только Барбара слышит, как захлопывается дверь в дальнем конце гостиной, она несет свою кружку к раковине и выливает все, кроме одного глотка. Затем она поднимает крышку банки с печеньем, видит миндальное печенье и берет себе одно. Она слишком нервничает, чтобы быть голодной, но это вежливость. По крайней мере, она надеется на это. Вся эта встреча вызывает у нее странное ощущение. Это началось еще до того, как она вошла в дом. С того, как профессор Харрис поспешил закрыть левую дверь гаража, как будто ему не хотелось, чтобы она увидела фургон. Что касается профессора Харрис, Барбара не ожидала пройти дальше парадной двери. Она объяснила бы суть дела, спросила бы профессора Харрис, не могла бы та поговорить с Оливией Кингсбери и пошла бы своей дорогой. Теперь она сидит в одиночестве на кухне Харрисов, ест миндальное печенье, которое ей не хочется есть, и приберегает последний глоток отвратительного чая, за который она выразит благодарность, как ее научила мать. Проходит более 10 минут, прежде чем Эмили возвращается. Она не оставляет Барбару в неведении. Даже прежде чем сесть, она говорит. «Это очень хороший стих. Практически выдающийся». Барбара не знает, что сказать. «В 19 строк вы вместили немало страха и ненависти. Это связано с вашим опытом чернокожей женщины?» На самом деле, стихотворение не имеет ничего общего с цветом ее кожи. Оно связано с существом по имени Чет Андовски. Существо выглядело как человек, но не было им. Оно бы убило ее, если бы не Холли и Джером». «Снимаю свой вопрос», — говорит Эмили. «Стих должен говорить, а не поэт. И ваш говорит ясно. Я была просто удивлена. Я ожидал чего-то гораздо более легкомысленного и наивного, учитывая ваш возраст». «Божечки», — говорит Барбара, перенимая слова своей матери. «Спасибо». Эмили подходит к столу со стороны Барбары и кладет стихотворение поверх ее папки. Эмили пахнет какой-то корицей, что Барбаре не совсем нравится. Если это духи, возможно, ей стоит попробовать другую марку. Только Барбара не думает, что это духи. Она думает, что это она сама. «Не благодарите меня пока. Эта строка не работает». Она постукивает по четвертой строчке стихотворения. «Она не только неуклюжа, она банальна. Вы не можете ее вырезать. Стих уже достаточно короткий, поэтому вы должны заменить ее чем-то лучшим. Остальные строки говорят мне, что вы способны на это». «Хорошо», — говорит Барбара. «Я что-нибудь придумаю». «Вам следует. И вы придумаете. Что касается последней строки, что вы думаете об изменении? This is the way birds teach the sky closed at sunset. На this is how. Сэкономим слово». Она берет ложку и начинает водить ею вверх-вниз. «Длинные стихи могут вызывать глубокие чувства, но короткие должны рубить и рубить, и все. Паунд, Уильямс, Уолкотт. Вы согласны?» «Да», — говорит Барбара. В этот момент она, наверное, согласилась бы на что угодно. Все так странно, но с этим она действительно согласна. Она не знает Уолкотта, но позже поищет о нем или о ней. «Хорошо». Эмили кладет ложку и садится на свое место. «Я говорю с Ливи и скажу ей, что у вас есть талант. Она может сказать «да», потому что талант, особенно молодой, всегда привлекает ее внимание. Если она скажет «нет», это потому, что она сейчас слишком немощна, чтобы брать на себя подопечного. Вы дадите мне свой номер телефона и адрес электронной почты. Я передам ей их и отправлю ей копию этого стихотворения, если вы не возражаете. Внесите это небольшое изменение. Просто зачеркните его, пожалуйста. И пока не беспокойтесь о плохой строчке. Я сфотографирую его на свой телефон. Как вам такой план?» «Отличный». Барбара зачеркивает «the way» и добавляет «how». «Если вы не получите от нее ответа в течение недели-двух, возможно, я свяжусь. Если, конечно, вы рассматриваете меня как заинтересованную сторону». Она не использует слово «наставник», но Барбара по паузе уверена, что именно это она имеет в виду. И это на основе одного единственного стихотворения. «Чудесно! Спасибо большое!» «Желаете печенье на дорогу?» «О, я пришла пешком», — говорит Барбара. «Я много хожу. Это хорошая физическая активность, особенно в такие теплые дни, и это дает мне время подумать. Иногда я езжу на учебу на машине. Получила водительские права в прошлом году, но не так часто. Если я опаздываю, то еду на велосипеде». «Тогда возьмите два». Эмили дает Барбаре печенье. Барбара поднимает кружку и пьет последний глоток так, чтобы Эмили увидела. «Спасибо, профессор. Эмили, чай был очень вкусный». «Рада, что вам понравилось», — говорит Эмили с той же тонкой улыбкой. Барбара думает, что в этой улыбке есть что-то знающее. «Спасибо, что поделились своим творением». Барбара уходит в расстегнутом красном пальто. Ее красный шарф свисает, а не завязан. Вязаный красный берет небрежно нахлобучен на голову, маска забыта в кармане. «Миленькая», — думает Эмили, «Миленькая, маленькая, черномазенькая девочка». Хотя эти слова и другие подобные приходят ей на ум естественным образом, если бы она их произнесла вслух, это, несомненно, испортило бы ее репутацию на всю оставшуюся жизнь в эти пуританские времена. Тем не менее, она понимает и прощает себя, как простила себе определенные недобрые мысли о покойной Эллен Краслоу. Годы формирования Эмили Дингман Харрис пришлись на эпоху, когда единственными чернокожими актерами, которых она видела в кино или по телевизору, были слуги. Когда некоторые конфеты и стишки со скакалкой содержали неприличное теперь слово на букву «Н». Когда ее собственная мать была гордой обладательницей первого издания Агаты Кристи с настолько расистским названием, что позже книгу переименовали в «10 маленьких индейцев», а еще позже в «И никого не стало». «Такое было мое воспитание, вот и все, я не виновата». А та маленькая девочка талантлива, неприлично талантлива для своего возраста, не говоря уже о том, что она черненькая. 2. Когда Родди возвращается, Эмили говорит: «Хочешь увидеть кое-что забавное?» «Я живу этим, дорогая», — отвечает он. «Ты живешь наукою и питанием, но думаю, что это тебя очень позабавит. Пошли со мной». Они заходят в кабинет Эмили. Здесь она прочитала стихотворение Барбары, но это было не все. Эмили подходит к камерам, вводит пароль и выбирает видео с камеры, которая скрыта за панелью над холодильником. Оттуда видна вся кухня под небольшим углом. Эмили перематывает до того момента, как она выходит из комнаты с поэмой Барбары в руке. Затем она нажимает кнопку воспроизведения. «Она ждет, пока не услышит, как я закрываю дверь кабинета. Смотри». Барбара поднимается, быстро оглядывается, чтобы удостовериться, что она одна. Затем выливает чай в раковину. Прежде чем вернуться к столу и сесть на свое место, она берет миндальное печенье из банки с печеньем. Родди смеется. «Это забавно». «Но неудивительно. Я наполнила свой заварный шарик сверху банки, где чай свежий, а на дне чай лежит, не знаю, как долго, 7 лет. 10 – это то, что я дала ей, и оно было, наверное, чертовски крепким. Видел бы ты ее лицо, когда она сделала первый глоток. Это было эпично. Теперь подожди. Тебе это тоже понравится». «Она...» перематывает вперед. Они с девушкой обсуждают поэму с удвоенной скоростью. Затем М идет к банке с печеньем. Девушка поднимает свою чашку, подносит ее ко рту. «Вот», — говорит Эмили. «Видишь, что она сделала?» «Подождала, пока ты отвернешься, чтобы ты увидела, как она допивает всю чашку. Умная девушка». «Хитрая девушка», говорит Эмили с восхищением. «Но зачем давать ей старый чай?» Она бросает на него свой взгляд «не терплю тупиц», но на сей раз смягчает его любовью. «Любопытство, дорогой, простое любопытство. Тебе интересно проводить различные эксперименты в области биологии, касающиеся питания и старения. Мне интересна человеческая природа. Это находчивая девушка, умная и красивая, и...» Она стучит по его глубоко морщинистому лбу. «У нее хорошие мозги, талантливые мозги». «Ты же не предлагаешь внести ее в наш список, или как?» «Перед этим мне нужно узнать многое о ее прошлом. Для этого и сделано вот это». Она похлопывает по компьютеру. «Но, вероятнее всего, нет. Все же в крайнем случае». Вопрос остается висеть в воздухе. Друзья, вы можете поддержать выход новых глав своими лайками и комментариями. Также вы можете поддержать выход новых глав материально по ссылкам и реквизитам в описании.